Впечатления от прибытия на полигон у меня остались двоякие. Нет, то, что сразу же по выходе из машины меня окружила стайка любезничающих дроу, особого удивления не вызывало. Дроу всегда любезны. Как говорит папуля, они сперва пожелают доброго утра, потом отвесят пару комплиментов, затем зарежут тебя, а после извинятся. Так что полные кровожадного очарования улыбки красноглазых спецназовцев меня не смущали. А что до комплиментов? А что? Приятно, конечно, да и какая женщина не любит внимания? Да и мне здесь было на кого посмотреть. Наши темные родственнички и в цивильном изрядные красавчики. Но военная сбруя их просто преображает. Глаз не оторвать. Поджарые опасные парни в камуфляже, с ног до головы увешанные разнообразными орудиями убийства, сверкающие словно рубины очи и ослепительные зубки. И длинные белоснежные хвосты и косы, выглядывающие из-под бандан и шлемов. Ах! Однако присутствие рядом такого количества вооруженных и возбужденных предстоящими игрищами азартных ребят, пусть и лучающихся дружелюбием, все-таки немножко напрягает, поэтому я инстинктивно переместилась поближе к шефу, пока меня окончательно не взяли в кольцо. Шеф рыцарственно пришел на помощь, заявив, что мы будем бегать вместе. «Пара светлых», — так он сказал. Я, признаться, только порадовалась и, естественно, не стала возражать. Потом Эринрандир отправил меня выбирать себе арбалет по руке и прочее снаряжение, типа аптечки, фляжки, наручного компаса и портативной рации, а сам отошел в сторонку с Дзиром. О чем они там беседовали, мне неведомо, но вернулся он вполне довольный. «Держи», — шеф протянул мне запечатанный пакет. «Тут твоя карта. Вскроем на стартовой точке по сигналу». «Так, что там еще?» «Рацию на второй канал настрой, но не обольщайся, пользоваться не придется». «Почему?» Вместо ответа Эринрандир посмотрел на меня ну просто очень выразительно. Я покраснела и прикусила язык. Действительно дурацкий вопрос. «Воду взяла? Компас? Молодец. Все, пошли. Смотри в оба и не отставай». «До скорой встречи, миледи!» — весело отсалютовал мне Дзир. Я подавила нервную дрожь, азарт, что поделать, и припустила за начальством, стараясь ступать след в след. Пока мы выходили на точку, у меня появилась прекрасная возможность насладиться пока еще мирной прогулкой по осеннему лесу в обществе предмета, так сказать, грез. Предмет изящно скользил в подлеске, весь такой суровый и камуфляжный. Честно говоря, красавцы дроу ему откровенно проигрывали, хотя вполне возможно, что я сужу предвзято. Я так засмотрелась на широкую спину и поджарый зад шефа, что чуть не пропустила момент выхода. «Пришли», — сказал Эринрандир и настороженно осмотрелся. «У нас еще 10 минут до старта. Можно покурить и оправиться. Давай-давай, потом не до того будет». «Я мигом», — я смущенно шмыгнула в ближайшие кусты. Выбравшись из кустов, я сменила шефа на боевом посту. «Правильно, он тоже не железный, а нам еще целый день бегать». «Бип-бип!» — пропищали Эринрандировы командирские. «Все, время пошло. Скрываем карты. Так, первое КТ на холме, в яме. Азимут взяла? Ну, давай, леди Нол. Не посрами предков. Вперед!»